Рад вас всех снова видеть, особенно тебя, любитель скальпелей. Понимаю, что вы многое хотите мне сказать и многое спросить, потому отвечу на некоторые ваши вопросы, надеюсь, что угадаю. Итак, то, что я обещал, вы получили. Я обратился к старейшинам, которые сейчас были в возрасте 20 лет, молодости и здоровья, а вот вы договор нарушили, да и вообще очень плохо поступили с Хинатой, с моей Хинатой, так что понесете за это наказание. Что касается остальных, так к ворам у меня отношения не лучшие, да и к Хинате вы относились тоже плохо, так что понесете тоже наказание, мне просто лень что-то отдельное для вас придумывать. А теперь приступим. Девочки, заходите. В зал зашли 24 суккубы из тех, что я запечатал. Они с огромной радостью заключили со мной контракт, решив, что я не стану убивать верных слуг. Я их выводы подтвердил, но предупредил, что при первом же косяке скормлю их души Мурзику. С учетом того, что Мурзик среагировал на словосочетание души Мурзику, высунулся из тени и начал рассматривать их шаринганами, молодые суккубы прониклись, а желание косячить в них померло окончательно. Итак, девочки, ваша задача набрать с этих парней семенного материала. Вот спидстера для каждого донора. И выставил на столик перед каждым пленником по 3 десятилитровых бутылки с фуиной рунами. На тару с квадратными глазами посмотрели не только пленные, но и суккубы. Что же, приятно вам провести время, кивок пленным. А вам плодотворно поработать, кивок суккубам. Или наоборот. А, неважно. Ах да, вам, старейшина Кацуми, приятного просмотра. Не скучайте. Первая часть плана уже пошла в исполнение, а мне следует заняться подготовкой ко второй части. А именно, найти 24 разных образца крови молодых и здоровых девушек для зелья смены личины. Они хотели лишить Хинату возможности рожать детей, вот в качестве наказания сами будут рожать, и много. Комментарий к глава 04. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 05. Время во внутреннем мире я ускорил прилично, так что за пару-тройку дней там пройдет около года. Сам же отправился домой. Хината еще с утра просила посетить иллюзорные барьеры для тренировки. Видимо, так и не оставила идею уничтожить будильник. Наивная, я с ним что только не делал, а ему хоть бы хны. Но пускай тренируется. Это лишним точно не будет. Утро прошло как обычно, ну, почти. На Хинате был еще более откровенный наряд, хотя куда дальше-то. Отправил Хинату на свершение подвигов во благо деревни, а сам решил заняться мониторингом призывов, а то давно никуда не ходил, а контракты заключать надо. Но приступить к этому так и не успел. Явился суслик и передал, что меня вызывают к Хокаге. В кабинете Хокаге присутствовали еще Сакура и Саске. ХМ, значит, будут что-то решать с нашей командой, а не полоскать мне мозги. Но Макак, видать, решать ничего не собирался, просто торжественно объявил, что мы на самообучении некоторое время, пока наш сенсей не вернется с миссии. Ага, как же, знаю я, что у него за миссия. Борьба с зеленым змеем, вот что за миссия. Как мне докладывал дух, Какаши проторчал у мемориала до утра, а после забурился в кабаке бухать. Сволочь, почему меня не позвал? Такого я ему точно не прощу. Опоздание и лицемерие еще ладно, но вот такое, нет. Хокаге предлагал пока потренироваться с другими сенсеями, но Саски на это только пфыкнул. Ну, да, он же гений. Если бы Какаши вместо своих бесполезных игр просто втоптал всех в землю, показав разницу в силе, Саски с радостью побежал бы учиться у других таких монстров, а так он считает, что сам добьется намного большего. Сакура тупо повторила за Саски. Ну, а я отмазался работой в госпитале. При упоминании госпиталя у Макака морда скривилась. Ну, да, вчера был небольшой аврал, притащили группу еле живых шиноби. Из 8 откачать смогли 5, да и 2 из них придется забыть о карьере шиноби. Ко мне, понятное дело, приходили, но были посланы далеко и надолго, точнее, до тех пор, пока мне не выдадут звание, либо оплачивайте все операции из своего кармана. А это суммы немалые. Я ведь за каждую операцию заломил в соответствии с преискурантом оказания услуг для гостей деревни. Так что если операция требует умения Ирьонина ранга А, то и оплачивайте эту операцию, как миссию ранга А. Впрочем, предложение Макака было довольно дельным, саморазвитием заняться стоит. Время в домене ускорено, так что даже в барьер идти не надо, да и мелкие пристроены, и в случае косяков, а они стопудово будут, мой авторитет не пострадает. Хомяк тоже занят звездой смерти, Мурзика сейчас распирает от энергии. Все же Лили с подругами отожралась до высоких демонов, дал бы ей еще столетие, и до высшей бы добралась, хоть и до самого минимума этого ранга, а там и до архидемона могла прокачаться. Все сферы навыков, вещи и зелья, что оставлял у них на хранение, перетащил во внутренний мир. То, что он получился не совсем моим, даже хорошо, после моей смерти он не схлопнется, а домен и так привязан к душе. Так что я после перерождения смогу снова сюда попасть. Но стоит подумать и об альтернативном варианте страховки на случай смерти. Квест-то мне так и не выдали, не говоря уже о его выполнении. Вариантов немного, из тех, что известны мне. В некромантии есть раздел, посвященный созданию якорей для души. Это чем-то напоминает описание крестражей из ГП. Вот только трогать собственную душу неохота. После чистки меня колбасило не по-детски. А если кусок оторвать, да и душа у меня уже давно нестандартная, после стольких-то ритуалов. Но идею отбрасывать не будем, просто отложим до лучших времен. Также решил проверить и приспособить под свои нужды еще несколько техник. Техники клана Нара у меня получались, наверное, даже лучше, чем у его представителей. А вот техники Акимичи, которые с трудом, но удалось вытянуть из Чоуджи, тогда особого эффекта не дали, но над их освоением стоит задуматься, особенно после похода в один из новых барьеров. Гигантские змеи, это реально опасно, особенно если такая тварь 101 уровня. Как выяснил, с 100 уровня идет качественное улучшение и усиление. Эти твари помимо очень прочной шкуры имели также естественный энергетический щит, который гасил часть урона от техник и физических атак. Из-за того, что слишком уверился в своей крутости, был проглочен первой же змеей, а ведь все так хорошо начиналось. Выползла здоровенная гадина, ну и чё, я в нее свое серо пустил и уже начал вынимать свитки со скелетами, чтобы те начали сбор ингредиентов, а эта гадина не сдохла. Подпалины на шкуре хоть и были, но до смертельных ран было далеко. Как результат, пришлось выбираться из жопы, но так, для ясности, это просто фраза такая, выбрался я, распоров брюхо, вот честно слово. Прибивать следующих змей было довольно проблематично и затратно, как по чакре, так и по расходникам. Вот и задумался над освоением техник Акимичи. Ведь они не просто увеличивают свой размер, сила у них тоже повышается, но размер меня тоже волновал. Ведь если смогу становиться хотя бы 5-метровым гигантом, смогу использовать одну из тех фиговин, что у меня получились. По сравнению с моими шедеврами рельса Забузы выглядит маленьким ножиком, но урон у этих дур конкретный. Жаль, конечно, что из-за чего-то чары на них не ложатся, но там и без этого свойств хватает. Вот только при попытке применить технику Бубунбайка но дзюцу у меня получилась полная жопа. Реально полная. Задница увеличилась в размерах раз эдак в 5. И, как назло, в этот момент вернулся хомяк. Эта подлая животина ржала недолго, ровно 22 минуты и 43 секунды. Именно столько мне потребовалось для взлома барьера, разделяющего нас, а после я занялся возвращением хомяку вменяемости путем многократного резкого опускания на голову тяжелых металлических предметов. Дальнейшие попытки также не увенчались особым успехом. Еще одна попытка сделала меня точной копией статуи, что ваял Сумере. Попробовал использовать эту технику в другом теле, все же там контроль повыше, вдруг в этом дело. Результат был похожим. Сразу вспомнился сериал «Росария плюс вампире», с Макой при превращении происходили похожие изменения. Попка округлялась, грудь прибавляла один размер. В общем, техники были признаны условно полезными и отправлены в глубины памяти до лучших времен. На волне экспериментов из закромов были вытащены данные по одной интересной цепочке рун. В свое время листок с этой цепочкой рун аннигилировал часть стены в моей старой квартире. Тогда я трогать это побоялся, а сейчас у меня есть много новых знаний, умений и уникальных зелий. Да и хомяк подстрахует. Как выяснилось, дело тут не только в цепочке рун, а в том, чем я ее запитал. А запитал тогда ее смесью чакры и тьмы. Так что я попробовал замутить Расинган с тьмой. Как результат, отсутствие руки по локоть полное, даже на энергетическом уровне все подчистую уничтожило. Потому зелья и регенерация не помогали. Я, конечно, могу лечить повреждения духовного тела, чакросистемы, ауры и души, но лечить повреждения и отращивать с нуля целый кусок – это вещи разные. Восстановление, конечно, шло и зелье высшего исцеления, и мои постоянные вливания энергии помогали, через месяц, а то и раньше энергетика восстановится, а руку отрастить будет делом минутным. Но ходить с отсутствующей рукой – это палево, да и Хината будет сильно беспокоиться. Так что мне нужен протез, неотличимый от настоящей руки. Хомяк предложил свою помощь в этом деле, и уже буквально через несколько недель по времени домена у меня был протез. Вот только то, что сделал этот фанатик техномагии, ни разу не походило на нормальную руку. Это была реально конечность робота. Но это еще не все. Он запихал туда столько оружия, что страшно представить. Выдвижные лезвия, как у росомахи из людей Ха, в каждый палец встроен шокер и система для стрельбы синбонами, боекомплект на каждый палец 1000 штук. Но самая большая его гордость – это лучевая пушка, по мощности не уступающая моему Сера. И выдает это чудо хомячьей мысли по 2 залпа в минуту, картридж рассчитан на 6 выстрелов, после надо менять и ждать 5 минут, пока система охлаждения приведет все в норму и можно будет опять стрелять. Протез получился высший класс. Вот только мне нужна маскировка на несколько недель, а не боевой комплекс. К тому же у него куча недостатков, типа отсутствия чувствительности, да и чакраканалов в ней нет, и аура на нее не распространяется, ну и, самое главное, маскировка никакая. Решил просто подождать, пока все восстановится само, ну, и чтобы убить время, решил выпить самогона на мане жизни и запить его самогоном на Риацу. Глядишь, быстрее все восстановится. Но пить в одиночестве – это алкоголизм. Хомяк смотался на Луну, теперь его оттуда хрен выколупаешь, барьеров наставил, зараза. Пришлось вытаскивать из шкафа Себастьяна, он, правда, только самогон на некросе употребляет и то 1 рюмку по часу цедит, но лучше так, чем одному. Очухался где-то через неделю, если судить по часам. Попытка вспомнить, что было, по большей части провалилась. Но одно вспомнил четко. После посиделок с Себастьяном мне на утро было плохо, а этот суповой набор мне вместо самогона, к которому я уже приложился, поднес еще и чай. А я сразу не опознал этот коварный напиток, этот извращенец костяной в него молока добавил. И вот результат употребления чая с молоком смотрит на меня. Вообще, рука с глазами на концах пальцев, это то еще зрелище. Подробности о том, что это за фигня и как получилось, удалось узнать у Себастьяна. Этот суповой набор утверждал, что чай тут ни при чем, не нужно, чтобы опохмеление переходило в очередной запой, да и всякие подозрительные травы при этом курить также не следует. Вот же гад костлявый, у меня все натуральное и полезное. Ну и что, что все смешал, так эффект полезности только выше стал. А вот чай, да еще и с молоком, это страшная и гремучая смесь, от которой крышу сносит на раз. Но фиг с этим неверным. Пусть верит, что чай безвреден, но я-то знаю правду. Из его рассказа, это который был после отмазок, с которыми пришлось согласиться, а то продолжения не дождешься, выходило, что я безумно хохоча выперся в реальный мир, после вернулся оттуда с купленным на последние КД слаймом и человеческой рукой. Над последней я долго издевался, используя некромантию, магию жизни, химерологию и риенджитсу, под конец оттащил в башню, подвел к конечности провода, которые были еще прикручены к шпилю из меди, который я также присобачил на крышу башни, и вызвал грозу. После нескольких ударов молнии бегал по всему замку, махая этой конечностью с безумным смехом и криками «Оно живое! Живое!». После поставил котел, в который закинул все вышеперечисленные, также кидал туда сферы, КС и КД, прыгал вокруг котла с бубном и горланил матерные песни с переходом на непонятную речь, периодически помешивал варево арматурой. После того, как я закончил, из котла вылезла это и заняло место отсутствующей руки. По наблюдениям Себастьяна и хомяка, которого он вызвал в срочном порядке, был сделан вывод, что угрозы нет. Потому меня оставили отсыпаться, но кучу барьеров, печатей, плетения и ловушек разместить вокруг моей постели не забыли. Стоило мне сосредоточиться на новой руке, как глаза с пальцев пропали, и та стала ощущаться как моя родная, ну почти, если прислушаться к себе, было понятно, что это часть инородная. Но вот чувствительность и управление были как у родной. От более подробного осмотра руки бейкуганом и диагностическими заклинаниями и техниками я прифигел. Рука была отдельным живым организмом с собственной чакросистемой и даже имела свой очаг уровня Чуйнина. Но часть каналов были как бы отростками от основной системы, и именно ими рука подключилась к моей чакросистеме. Тот же эффект наблюдался в ауре. Вроде как у руки своя собственная аура, но есть участок, которым она присоединяется к ауре носителя и перенимает часть свойств ауры хозяина, чтобы не было отторжения. Про то, что есть соединение нервных и прочих тканей, и говорить не стоит, это на общем фоне мелочь. На всю следующую неделю я завис, изучая руку. То, что у меня получилось, являлось симбионтом, хотя это немного неверно. Этот организм был вполне самодостаточен в плане энергии и прочего. У него оказались потрясающие способности к изменению себя. Отрастить глаза, рот и прочие органы для руки было делом пары секунд. Да что там, когда я решил проверить реакцию симбионта на раны у носителя и вырвал себе сердце, рука за пару секунд изменила часть своих тканей и сделала сердце, от которого протянуло вены и артерии и все остальное к месту повреждения и подключилась к кровеносной системе, полностью беря на себя функции утраченного органа, а через некоторое время начала подавать энергию из своих запасов на то, чтобы вырастить новое сердце. По боевым качествам симбионт также был очень силен. При ударе он изменяет мышцы, кости, сухожилия и кожу, в результате камни можно крошить только так, и это без усиления чакрой, мана или ряцу. Также можно использовать атаку средней дистанции, пальцы с огромной скоростью удлиняются и пробивают цель, прям как у Йома из Слаймери. Максимальная дальность 6,5 метров, пробивная способность просто чудовищная, стальную пластину в 5 сантиметров прошивает как картонку. Такая пробивная мощь обеспечивается огромной предрасположенностью конечности к стихии молнии. Техники этой стихии, если делать этой рукой, получаются легко. Чидри, если сделать ее этой рукой, требует в 2 раза меньше энергии, а мощность у нее увеличивается в 1,5 раза. И такая же ситуация с магией. Все заклинания молнии получаются легче, потребляют меньше энергии, но при этом получаются мощнее. Да и простыми молниями можно кидаться этой рукой, пока энергия не закончится. Но и это было еще не все. Рука не только имела полный иммунитет к молнии любого происхождения, будь то техника, заклинание, или даже природная молния, она не только не получала урон от этой стихии, но и поглощала ее, запасая поглощенную энергию в клетках, для последующего использования. К сожалению, к другим стихиям такого иммунитета и способности к поглощению не было. Максимум для защиты от огня или других, рука отращивала очень прочную чешую, но опять же только на себе, на остальное тело защита не распространялась. Разум у конечности был примитивный, к тому же полностью отдавал контроль хозяину, перехватывая его только для отражения атаки на хозяина. Я это специально проверял, создал клона, который метал в меня кунай, пока я погрузился в сон, и сам среагировать на опасность не мог. Конечность перехватывала брошенные в меня кунай. После всех тестов и исследований сделал вывод, что рука реально крутая вещь. Так и назвал, между прочим, вещью. И вроде бы вещь вполне самодостаточный организм, который вполне способен существовать без носителя, отрастить все нужные органы и добывать все нужные вещества для нее не проблема. Вопрос, почему же все равно ей нужен носитель? А ответ на него оказался до безобразия прост. Вещи все это самой делать лень, самой передвигаться, содержать себя в чистоте, обеспечивать питательными веществами, которые еще и искать, а иногда и ловить приходится. Зачем? Ведь этим всем может заниматься хозяин, а она будет дрыхнуть, лишь фоном реагируя на опасности желания носителя. Ведь намного проще активно поработать пару часов в день и получить отдых, чем целый день напрягаться для всего этого самой. Пока занимался всеми экспериментами, свои повреждения затянулись, так что вещь пришлось сгонять. Вещь очень расстроилась, но по мысленной связи пообещал найти ей другого носителя, после чего запечатал в свиток. Такая вещь может пригодиться. Отчекрыжить себе руку просто на физическом уровне дело простое, а с целой энергетикой вещь взаимодействует не хуже, а даже лучше. Так что можно будет использовать, если нарвусь на элементаля молний. Духи этой стихии вещь боятся до чертиков, ведь та в момент с харчитой фамилии не спросит. Пока находился в замке, заметил одну проблему, которая возникла после частичного воплощения мира. Не то чтобы это была жуткая проблема, но было неприятно. Пыль вообще штука неприятная, как и грязь, а с воплощением мира и то, и другое в замке появилось в достатке. Решил пристроить к делу суккуб. Заказал Себастьяну сделать несколько комплектов униформы горничных. Буду проводить кастинг, 50 суккуб на замок должно хватить. И не дай все и вся, чтобы я после них хоть пятнышко нашел, всех в котел отправлю. Но и за просто так пахать тоже нельзя, а то подохнут с голодухи. Так что питание у них будет, ну и зарплата в размере 50 чекра жемчужин в месяц, и одна душа в качестве 13-й зарплаты. Выходные, отпуск и больничный обойдутся. Демоны почти не болеют, а если болеют, то лучше спалить весь замок вместе с островом и свалить в другой мир подальше от такой заразы. А вот отпуск может и буду давать. Думаю, месяца раз в 10 лет будет достаточно, или все же раз в 100 лет. Решил по этому вопросу посоветоваться с хомяком. Тот согласился, что убираться надо, но когда погремел счетами, схватился за сердце и удрал с криками, что скоро предоставит более дешевый, но более качественный вариант, чем суккубы. И буквально через пару часов я наткнулся на альтернативу, придуманную хомяком. Мой фетиш на горничных в этот момент скончался в страшных мучениях. Форма явно делалась Себастьяном, да и с учетом моих предпочтений и пожеланий, то бишь мини-юбка, открытые плечи, чулки, в общем, все для получения эстетического удовольствия. Вот только все это было напялено на скелета. У меня даже нормальная аматерасу вышла при виде этого ужаса. Конечно, я хомяка понять могу, скелеты жрать не просят, работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и так далее, да и платить им не надо. Но, всему же должен быть предел. Я промолчал, когда хомяк утащил самого сильного и разумного лича себе в качестве казначея. Я тогда для прикола назвал лича Кощеем, но сволочь оказалась крайне педантичная, даже хуже Себастьяна, и в сокровищнице теперь идеальный порядок, все разложено аккуратно, все переписано, и хрен чего оттуда вынесешь просто так, перед этим нужно кучу бумажек заполнить. Зря я не прочитал описание к лоту, когда покупал на аукционе именной КД 200 уровня, видать, это была душа какого-то прожженного бюрократа. Мне-то еще ничего, я могу приказать, все же поднятая нежить подчиняется, но бурчать он от этого меньше не стал. А вот мелким вообще житья нет, раньше-то они спокойно играли в сокровищнице. Сколько кладов на соседних островах зарыли. Одна зарывает, рисует карту, другая ищет, потом меняются. Из 326 зарытых кладов найдено ими было только 37. Хомяк, конечно, порывался искать ненайденные, но карты мелкие рисовали ну очень хреновые. Он так убивался и жаловался, что на этих картах не то что место найти сложно. Крестик ставился довольно жирный и покрывал расстояние в квадратный километр примерно, с такой штукой, как масштаб мелкие не заморачивались. По рассказам хомяка на тех карикатурах даже по контурам остров определить нельзя, он сравнивал, ни одного совпадения, даже примерного. А теперь из-за Кощея хрен чего вынесешь, нет, он не запрещает, просто нужно заполнить бланк с перечнем и точным описанием всего, что берешь, описать цель, и много чего еще, и чтобы все было заполнено правильно и аккуратно, одна неточность и все переделывай, а после нужно еще принести документ, подписанный мной, и еще один от хомяка. Ну и про Мурзика, конечно, тоже забывать не стоит. Теперь у мелких вытащить что-то из сокровищницы считается квестом эпической сложности. Я даже награду за его выполнение назначил. Пока успехи так себе, у хомяка выпросить что-либо тоже настоящий подвиг. Он их перед тем, как подпись на бумажке поставить, загоняет так, что уже ничего и не захочется, а подпись поставит исчезающими чернилами. Так что горничных я отстоял. Хотя бедняжкам придется заниматься именно тем, чем положено, а не тем, на что они надеялись, получая форму. Да и все их старания пали прахом. Ведь у меня теперь двойная психологическая травма, одна на суккуб, а вторая на униформу горничных, стоит взглянуть, как в памяти тот скелет всплывает. В реале все стабилизировалось и потянулась повседневная рутина. Хината также по утрам пыталась уничтожить будильник, пока неудачно, из-за чего стала проситься в барьеры для отработки техник чаще. От Какаши пока ничего не слышно, Хьюги пока тоже никаких действий не предпринимают, но несколько постоянно крутится неподалеку. Ничего, закончу с планом мести и займусь ими, да так, что у них не останется свободного времени рядом крутиться. Также решил все же начать поставки душевного самогона демону. За то время, что Хината тренировалась, я нагнал пару десятков бутылок. Призвал беса, чей призывный листок мне выдали для курьерских дел. Первым делом, как и обещал, выдал 100 грамм душевного, передал ему пару бутылок, для проверки решил отправить маленькую партию, и отправил назад, чтобы тот потом вернулся с оплатой. Демон не обманул, бес вернулся с положенным количеством душ, которые и передал мне. Вот только назад он не спешил. Пара наводящих вопросов и стало понятно почему. Для сохранения секретности высший курьеров по возвращению поубивает, и бес в курсе того, что его ждет, но приказ все равно выполняет, ведь если не выполнить, то убивать будут долго и с выдумкой, а так пристукнуты все. Решил воспользоваться ситуацией, без хоть и мелочь, но на что-нибудь да сгодится, если что всегда можно прибить, а душу отдать Мурзику. Бес моему предложению пойти ко мне в рабство обрадовался несказанно, до потолка прыгал и головой такие поклоны отбивал, что чуть череп себе не проломил. Вызнал его истинное имя, хрен выговоришь, и с его помощью привязал беса к одному из планов в своем внутреннем мире. Бес от такого уже радости не испытывал, ведь энергии на плане Мурзик наплакал, то бишь нету вообще, да план еще и тянет из доступных источников, а на сей момент единственный доступный источник это бес. Если у него не будет подпитки, то план его за пару месяцев выпьет досуха. Бес об этом верещал, как пожарная сирена, на что получил ответ, что если будет полезен, будет получать энергию, а нет, не мои проблемы. Удрать он отсюда не сможет, его истинное имя я вписал в сердце плана. После предательства Лили я понял, что с демонами по-хорошему нельзя, они считают это за слабость, подчиняться слабому они не будут, а попытаются подчинить или убить. Бесу на первое время была выдана дюжина чакра-жемчужин в качестве подъемных, и приказ обустраиваться. Видя пустой взгляд беса, пришлось подробнее объяснять, чего я от него хочу, а именно построить нечто вроде жилища, справиться, получит еще чакра-жемчужин, нет, ну как и говорилось раньше, не мои проблемы. При любом раскладе я в плюсе. Для демонического плана нужна демоническая энергия, а там сейчас по большей части хрен пойми что и нейтральная. Бес будет перерабатывать чакру в демоническую энергию, которую будет выкачивать из него план. А если он помрет, так план и его душу на энергию пустит, хоть это и будет капля в море, но каждая капля приблизит полное воплощение мира. Да и планы я сделал тут немного другие. В моих планах, что в нижних, что в верхних есть сердце, по факту такое есть и в других, но у меня оно более материально и имеет свой псевдоразум. На создание сердец пришлось пустить добытых с таким трудом сильных духов. Понятное дело, что сердца, как и планы, еще не полностью материальны, и их можно будет улучшить и доработать. Сами сердца надежно спрятаны в смещенном пространстве, все это окружено пространственными аномалиями, которые пришлось устраивать с пульта управления миром, энергии на это ушло море. Также сердце имело якорь в виде трона в замке владыки плана. По задумке ритуал принятия власти являлся еще и клятвой верности мне, владыка получал канал к сердцу и мог получать оттуда энергию и влиять на план, но это в далеком будущем. Но самое важное в этой системе было то, что суть сердца от него была отделена и заперта в материальном носителе в виде круглого кристалла багрового цвета, который болтался на цепочке и выглядел как обычный кулон. Этот кулон предоставлял не только административный допуск к сердцу плана, но и был своеобразной красной кнопкой, сломая его и весь план схлопнется, и всем обитателям хана. Такие кулоны у меня к каждому плану и хранятся они в сейфе, который находится в комнате управления миром у меня в домене, вход в нее перенес, так что теперь туда можно пройти только через кладовку Мурзика. После вызывал бесов-курьеров с интервалом в час, и всем делал предложение, от которого они не могли отказаться. Так что у меня теперь на плане живет аж 9 бесов, которые в авральном режиме пытаются освоить профессию строителя. Нужно будет скинуть координаты бесов суккубам в замке, им все равно свою зарплату особо девать некуда, а так бесов припашут, а они так точно сделают, но видя, как эти криворукие поганцы пытаются строить, стало кристально ясно, они точно что-нибудь в замке сломают или разобьют, а отвечать за это будет суккуба припахавшая беса. В качестве наказания буду ссылать на план, а там той придется либо выклянчивать или отбирать у бесов чакра-жемчуг, либо подыхать, так как план энергию высасывает, как голодный вампир. Пусть демоны лучше меж собой грызутся, чем против меня дружат. Закончив с демонами, решил все же заняться призывами, а то души, полученные от суккуб в качестве подношения, уже начали заканчиваться. Хомяк предложил скупать все сферы копирования и извлечения, ну и редкие ингредиенты, обосновывал это тем, а вдруг завтра копыта откинешь, а после возрождения лишишься системы, а с ней доступа к аукциону и барьерам. Вообще резонно, но мне почему-то кажется, что ему охота забить еще один сектор хранилища. Попытался настроиться на зов и услышал, после минуты осознания, долго матерился, а все потому, что я так и не вылез из своего внутреннего мира. По этому поводу был созван консилиум, ведь ситуация неординарная, Раньше призывы я слышал только из мира моей прописки, хотя это не точно, ведь будучи в других мирах я к призывам не прислушивался, хотя опять же нет, за Лили в свое время я ходил из инферно другого мира, куда меня переправила суккуба. Но то план, а это мой внутренний мир, который вроде, как закрыт, хоть зов очень приглушенный и еле слышный. Хомяк предложил ответить на зов, но перед этим перестраховаться, сделать алтарь с кругом призыва с вписанным истинным именем, сам алтарь делать из сплавленных в монолит с помощью алхимии моих рогов и костей, также к алтарю подключить 5 больших замковых накопителей последнего поколения, на каждой из 5 вершин пентаграммы разместить пластинки якоря со стихийного артефакта якоря и запитать все это энергией под завязку. Такой страховкой меня даже из лап бога выдернет, как бы тот ни держал, так что назад я точно смогу вернуться. На создание алтаря якоря ушло почти полгода по времени домена. Я иногда вылезал в реал, когда мое присутствие не требовалось. Уделял время Хинате, пару раз общался с 10-й командой, все 3 были в офиге от того, что у моей команды по факту нет сенсея. Понятное дело, они все расскажут родителям, а те пойдут капать на мозг макаку, мелочь, а приятно. Удалось увидеться с Тен-Тен. Она при разговоре краснела и отводила глаза, но посидеть в кафе и поесть данго согласилась. За этим занятием был застукан Анка. Понятное дело, она мимо такого пройти не могла. Как результат, мы с Анка начали в обычной манере подкалывать друг друга на грани приличия, а от лица Тен-Тен можно было прикуривать. Всю малину испортил Гай, который прицепился к Анка. Он с того случая считает ее ярой последовательницей силы юности. Так что Анка угодила в лапы зеленого зверя Канахи, а Тен-Тен и так никуда деться от своего сенсея не могла. Закончилась все взрывной тренировкой во имя силы юности. Но я слинял еще в самом начале, что Анка обещала мне припомнить. Вообще ее обещание пол Канахи слышала, но это мелочи. У меня есть пара способов избежать кары. Один из них – тортик с добавлением нескольких капель терольского возбудителя. После него ей становится резко не до меня, ну, а енот может и не благодарить, все равно запишу на его счет. Когда все приготовления были завершены, я засел в медитацию, чтобы опять услышать зов. Услышал, он был все еще приглушенным, но я ответил. Энергии ушло в 32 раза больше обычного, и то через границу моего мира протискиваться было очень сложно. Появился непонятно где, все пространство было заполнено дымом. Потому активировал магическое зрение, Бейкуган и Шаринган, выпустил рога, разогнал сознание, одновременно с этим тентакли выжигали и запитывали барьерные печати. И только убедившись, что опасности нет, выдал волну воздуха, что разогнала весь дым. На меня смотрели 5 охреневших, разумных, один из них типа Драу, типа потому, что наличие у Драу пивного живота нонсенс. Также был типа маг, ну тут получше, роба более-менее похожа на одежду мага. Вот только посох этого мага черенок от швабры, в качестве навершия кусок янтаря, примотанный к швабре проволокой. Также имелась связанная жертва, руки бы таким связывальщиком поотрывать, это же надо додуматься так связывать, руки спереди, и веревка просто пару раз обмотана вокруг рук, и завязана бантиком. Но эта самая жертва была в белом сарафане и была типа светлая эльфийка, угу, с крашенными волосами и почти 5-м размером. Чуть в стороне за деревом был типа черт, ну или еще какая нечисть, с бутафорскими рогами, голым торсом, размалеванным маркером, и шерстяных штанах, и с вилами в руках, именно вилами, не трезубцем, обычные садовые вилы, разве что покрашены в красный цвет. И слава всему и всем, вполне себе нормальный представитель Homo sapiens, в джинсах, майке и кроссовках, да еще и с камерой в руках. Есть несколько вариантов того, что тут происходит. Первый, ролевики развлекаются, второй, кино снимают, ну и третий, можно сказать, объединяет первые 2, снимают порнуху в жанре фэнтези. Откатив восприятие до нормы, решил пообщаться с аборигенами, все же мне тут, как минимум час куковать, а если через час не выдернут, то можно начинать паниковать, а после приступать к плану П, если и он провалится, то к плану В, а если и это не прокатит, то переходим к операции И. То бишь молимся и отбиваем поклоны богу игр, пока тот не вернет меня назад. Аборигены отошли от ступора и начали переговариваться. Серега, ты как такие спецэффекты организовал? И почему вместо Васи этот пацан? Я тут не при делах. Может, это Миха? Он же у нас оператор, режиссер и сценарист в одном флаконе, а этот флакон 05 или 07. К разговору подключился черт. Оператор, режиссер и сценарист в одном флаконе, явно был человеком искусства, потому, как снимал все это непотребство, так и продолжил снимать. А вот жертва из всей этой компании находилась ближе всех к месту моего появления, которым являлся пень огромного дуба, и как показал осмотр магическим зрением, вырос этот экземпляр местной флоры прямо на линии силы, точнее на месте, где она очень близко подошла к поверхности. Так что жертва видела, что я моргал всеми пятью глазами, да и появляющиеся из ниоткуда надписи на пне тоже видела. И судя по тому, как она побледнела, ей пришла в голову мысль, что ее сюда не для съемок фильмов для взрослых притащили, а для реального жертвоприношения, реальному демону. И теперь сидит белая, как мелый, смотрит на меня, как кролик на удава. «Слышь, мелкий, ты кто такой вообще?» Черт, видать, расстроился, что главную роль у него отобрали. Я его очень даже понимаю, жертва очень даже ничего, и начал наезжать. «А кого вы призывали?» Добрая улыбка, от которой парни отшатнулись, а жертва отправилась в обморок. «Демон», — Макс спросил с большой надеждой на то, что я отвечу положительно. «Ну, отчасти. Так чего звали-то? Смертные? Мелкий, хорош гнать, вали отсюда по-хорошему». Черт не унимался и перешел на угрозы. Он даже вилами для убедительности потряс. Настоящий маг, видать, был человеком, верящим в сверхъестественное, и горящим желанием с этим сверхъестественным встретиться. «Конечно, отчасти. Докажи, Сань, до чего ты с ним разговариваешь? Вломить ему, чтоб валил отсюда». Закончить черт не успел, так как я приступил к демонстрации. Решил поиграть в Дарт Вейдера, но у меня, к сожалению, силы нет, да даже задрипанного телекинеза нет. Кстати, нужно будет исправить сие упущение, потому пришлось использовать то, что есть. Обмотал его торс тентаклями под невидимостью, одну обвил вокруг горла и приподнял над землей на метр, и начал слегка душить, при этом встав в пафосную позу с выставленной в сторону черта рукой. Одновременно с этим протянул тени ко всем присутствующим, чтобы не удрали, а то Драу во время всего разговора медленно бочком двигался с полянки подальше, а после такой демонстрации мог бы и припустить со скоростью наскепидаренного гепарда. Подержал его секунд 30 и уронил на землю. Пока черт откашливался и приходил в себя, поинтересовался у мага: «Этого достаточно или подольше подержать?» «Да, но я это, двигаться не могу, естественно, а то разбежитесь, и кто будет душу продавать?» «Я ничего продавать не буду, пустите». Драу чуть ли не плакал. «А я продам, хочу в обмен на свою душу стать настоящим магом». Маг аж выпрямился и глаза закрыл. «Да легко, с тебя 75 душ». «Чё?» Маг прихренел. «А разве не одна? Ты что, дорогой? Такие цены на такие услуги были черт знает когда, а нынче тарифы другие, инфляция знаешь ли». Народ выпал в каплю, даже жертва, которая уже очнулась, но делала вид, что все еще без сознания, перестала активно разматывать веревки. «А, я тебя понимаю, цена кусачая, но дешевле никак, все же это не моя специализация. Можешь, конечно, поискать кого другого, но там будет не намного дешевле, да и условия контракта не такие мягкие, как у меня. Но у меня столько нет». И маг оглядел всех собравшихся на поляне, да так, что оператор тоже попытался свалить, но тень ему двигаться не дала. «Ну, можешь посмотреть каталог того, что можно приобрести на одну душу». И кинул освобожденному от техники магу книгу с каталогом. Эта книжка оказалась одним из немногих удачных артефактов, полученных при кидании в котел предметов и сфер с навыками. Конкретно на нее пошла сфера с навыком «Демонический полиглот». В результате появилась книга, в которой можно писать на любом языке, хоть и иероглифами, хоть клинописью. Взявший ее в руки прочтет все как на своем родном языке. Тут список и стандартный образец контракта. И смотри аккуратно, книга — очень дорогой артефакт. Маг закивал, как болванчик, и чуть ли не пуская слюни смотрел в книгу, начал читать. «Общее усиление и оздоровление организма до третьего уровня, одна душа, излечение смертельных заболеваний, не затрагивающих энергетическую составляющую, одна душа, увеличение продолжительности жизни до 120 лет, одна душа, полное или частичное изменение внешности, одна душа, 100 кг серебра, 50 кг золота, 25 платины, по 5 драгоценных камней, 5 карат каждый, бриллиант, рубин, сапфир, изумруд». Дальнейший список был похож, там менялись только объемы драгметалла или камней. У меня в инвентаре заготовлено по 2 сундука каждого пункта. И тут даже хомяк не возмущался, ведь с полученной души Мурзик выдавит намного больше энергии, чем ушло на преобразование этого набора. А можно вопрос? Конечно, спрашивай. А душу обязательно свою отдавать? Нет, но как ты собираешься изъять чужую? А жертвоприношение не пойдет? Ну, наверное, нет, я же не совсем демон. Да и ритуал это довольно долгий и сложный, накосячить там легко, что приведет к летальному исходу, да и магом для этого нужно быть. А артефакта какого-нибудь нет? Есть, но они одноразовые и дорогие, по 2 души за штуку. А кредит только для постоянных клиентов, а для VIP-клиентов накопительная система бонусов и скидки. Я уже откровенно прикалывался с этого психа. Ну чё, мне час убить надо, так почему бы не поприкалываться? С остальными каши не сваришь, они заключать контракты не будут, а этому я резню устраивать помогать не буду. Тут противоречие с моей моралью. Эти мне ничего не сделали, а дать этому повод и оружие это практически что и самому их грохнуть. Вот если бы он изначально притащил их сюда в качестве жертв, то тогда проблем нет, все на его совести. Так что максимум это продажа ему схемы ритуала жертвоприношения, или ритуала заточения души. В одной из книг был очень интересный способ. По факту ритуал заточения души мог провести и не маг, просто получалось, что нужны 2 жертвы, одна собственно та, чью душу заточит, а вторая своей смертью даст нужную энергию для ритуала. В той книге был еще с 10 ритуалов, которые можно было проводить, используя энергию жертвы. Бесполезная для мага и крайне полезная для немага книга. А как стать постоянным или VIP-клиентом? Ну, для становления постоянным клиентом нужно заключить как минимум 3 сделки. А вот VIP-клиент это уже совсем другая величина, там торгуют душами магов или других сильных существ. И как можно заключить больше 1 сделки, если у меня только 1 душа, а купить артефакты я не могу? Ладно, продам тебе перевод 1 ритуала из древнего и жутко редкого фолианта. Обычно все продают только копию самого фолианта, а покупатель потом мучается с переводом сам. Но ты мне нравишься, так что за твою душу продам перевод нужного тебе ритуала, и даже в контракте внесу пункт о выкупе души. Идет? Да. Где подписать? Вот ознакомься внимательно и подпиши. Да не надо палец резать, кровью подписывать не обязательно, хотя и желательно. Ну вот и готово, вот твой перевод ритуала, и моя визитка. Протянул магу белую пластину размером с пластиковую карточку с пентаграммой в круге на 1 стороне. Чтобы призвать меня, нужно лить на визитку кровь до тех пор, пока вся пентаграмма не будет равномерно красной, после положить на ровную поверхность и сказать «призываю тебя» и думать обо мне. А крови много надо? Крови обычного человека 3 литра, но не обязательно за раз вливать, да и только свою кровь также использовать не обязательно. Маг дрожащими руками принял визитку. Визитку изобрел хомяк, а я с Мурзиком воплощал в реальность. Она появилась на свет при изучении того браслета якоря. Визитка была малым алтарем, и хоть и выглядела как пластиковая карта, но по факту была намного больше. Хомяк применил там расширение пространства и напихал вовнутрь столько всего. Корпус или внешняя часть состояли из материала, полученного из моих перетертых рогов и перетертых клыков вампира, с добавлением сушеного сердца вампира. Его задача впитывать кровь и энергию, содержащуюся в ней, переводить в нужную для призыва, а также хранить. Внутри же был целый комплекс сканирующих заклинаний, для того чтобы, если визитка попадет не в те руки, и хитрожопые призыватели захотят призвать меня прямо в ловушку, у них бы ничего не вышло. Если заклинание обнаружит 1 из прописанных опасностей, то вместо призыва активирует систему самоуничтожения. А эта система отдельная песня. Мне удалось запихать в накопитель энергию тьмы, также там был и кристалл чакры. И в случае активации происходила одновременная напитка 1 рунной цепочки чакры и тьмой, в результате ничего не было, в радиусе 23,5 метров, даже энергетический фон уничтожался в этом месте и восстанавливался крайне долго. Час подошел к концу, и меня очень сильно потянуло назад, и я исчез из этого мира, а со мной и сдерживающая остальных 4 техника. Комментарий к глава 05. https://fibaru.org/200/62/0/72/0/79/5/D15074/7/B4/1000/42/118 Горничные УГГ в замках. https://moni.yandex.ru/4100156003068080. Глава 06. Стоило только вывалиться на поверхность алтаря в своем внутреннем мире, как сразу рванул в реал, к часам. Они показывали, что прошло всего ничего, как и положено, так как во внутреннем мире время ускорено многократно. От осознания всех перспектив меня пробило на злодейский смех, который слышала Полканахи. Хината также прибежала на шум. Наруто сама, что-то случилось. Да, я провел очень удачный эксперимент, который сулит большую прибыль в будущем. Примите мои поздравления, Наруто сама, и я могу чем-то помочь, пока нет, но позже, когда разберусь с делами, твоя помощь потребуется. Буду с нетерпением ждать этого, Наруто сама. Вернувшись во внутренний мир, начал расспрашивать Хомяка и Мурзика. Мурзик отчитался, что душа, контракт на которую я только недавно заключил, уже прибыла. Оперативно, ну, тут он сам виноват, кто мешал связать остальных, пока я их держал. А народ, видать, не оценил того, что их хотели принести в жертву и прикопал неудавшегося демонолога. Вопрос только в том, соблазнятся ли они возможными перспективами или нет. Если нет, то визитку жалко, но наука требует жертв. Их будет еще много, ведь столько всего еще нужно проверить. В результате многих испытаний выяснили следующие особенности. Повторно связаться с одним и тем же миром можно только при ускорении времени, которое и было при первом контакте. Если с миром связь была налажена при 20-кратном ускорении времени, то и слышать зов оттуда я буду только при этом ускорении, даже если до установления контакта слышал его и при меньшем или большем ускорении. Хомяк предположил, что после того, как я отвечаю на зов, мой мир и тот синхронизируют временные и пространственные потоки. И у нас получается как с радио, только наоборот, мы сначала слышим все, а когда выбираем что-то одно на определенной частоте, после этого можем слышать выбранный мир только на ней. В общем, со временем будут большие путаницы, ведь мой внутренний мир частенько на разных ускорениях, а иногда и замедлениях. Высчитывать, сколько времени прошло в мире, куда ходил, будет нудно, а если таких миров у меня наберется не один десяток или сотня, можно, конечно, поставить часы, которые будут отслеживать время там, тут и во внешнем, и учитывать все изменения течения времени во внутреннем мире, но это еще тот геморрой, и стоит заморачиваться только если будет интересный мир. Также выяснили, что зов из своего внутреннего мира слышу только я. Суккубы ничего не слышали, они вообще сильно паниковали из-за того, что оказались в закрытом мире. Я, видно, могу слышать, так как являюсь создателем мира и тем, кто делал завесу, а может еще из-за чего. Хомяк так и не смог полностью доказать или опровергнуть ни одну из имеющихся теорий. Но поскольку работает, решили пока не морочить голову. Еще одним неудобством было то, что я не могу уйти назад, как при обычном призыве, хомяк должен дергать меня назад через алтарь. Хотя, как выяснили, хватит и обычного обратного призыва. Из этого сделали вывод, что если на той стороне будет сделан маяк, работающий по принципу «две части одного целого», то нормальное сообщение вполне возможно, если не будет рассинхронизации временных потоков. Пока мотался по мирам, насобирал много нужного для свершения мсти и получения профита, который запланировал хомяк. Миры были в основном техногенные с уровнем развития начала 19 века и конца 22 моей исторической родины, хотя до светлого будущего, которое должно было к тому времени наступить, я в той жизни не дожил, но могу сказать, что будущее не особо-то и светлое. И вообще, мне там очень не понравилось. Камеры и датчики, спутники в огромном количестве, мощное дальнобойное многозарядное оружие, как огнестрельное, так и энергетическое. Последнее, конечно, не повсеместно распространено, но по мне из него палили с завидной регулярностью. Целый месяц пришлось бегать по всей планете, спокойно отсидеться удавалось только в Антарктиде. Да и то недолго. И чего, спрашивается, прицепились ко мне? Я ведь ничего не делал такого, просто назвал цену одному детку за возврат молодости, получение сверхспособностей, увеличение продолжительности жизни и иммиграцию в техногенный мир, в котором средневековье, ну и за доставку багажа наценку тоже сделал. Вот откуда мне было знать, что дед не из праздного любопытства интересуется. И, тем более, откуда мне было знать, что он устроит массовую резню, чтобы добыть нужное количество душ. Как выяснилось, дед оказался не просто и довольно богат, и почти все богатства спустил на то, чтобы изобразить на крыше крытого огромного стадиона схему ритуала изъятия души, а после распылил какую-то дрянь, от которой все там находящиеся откинули копыта в жутких мучениях. Когда этот старый урод припер мне оплату, Я честно хотел его придушить, ведь этот гений запихал почти 100 тысяч душ в один здоровый кристалл, к тому же самый неподходящий для этого, он сможет удерживать такое количество еще день, может чуть больше. Да и самое главное, как мне их оттуда вытаскивать и распихивать по КД. Обычно для этого используют сосуды из хрусталя с нанесением специальных символов. Можно, конечно, и обычную бутылку из-под пива использовать, но она долго держать душу не будет. В основном там символы держат, а кристаллы для удержания души нужны особые, природные для этого плохо подходят, у них структура быстро разрушается и, как результат, ловушка рушится. И вообще, в один кристалл или бутыль, да в любой сосуд принято запихивать одну душу, а не целую кучу. Если нарушить структуру, высвободится сразу все, а без этого ни одной не достать. Я смогу поймать в лучшем случае 1000, остальные разлетятся. Было два варианта. Отдать Мурзику, тот в своей кладовке никого не упустит, или сделать из этих душ философский камень. Решил сделать именно камень, все же такого еще не делал и очень охота с ним поэкспериментировать. Со старым уродом поступил, как нормальный демон, то бишь наебал. По первым пунктам все было выполнено честно. Молодость, здоровье, способности и увеличение продолжительности жизни он получил. После мне пришлось долго и нудно с запечатанным уродом и его немалым багажом бегать от всех желающих меня из-за этого козла угробить. Потом хомяк выдернул меня назад, и я, дождавшись очередного вызова из подходящего мира, отправился туда. Вот тут и пошел наеб. Он желал попасть в мир, где уровень развития, как в средневековье. Все четко, здесь именно так, а то, что тут постапокалиптическое средневековье, так уточнять надо было, как и место высадки. Подумаешь, это место сотню лет назад закидали ядрин батонами, и радиационный фон тут такой, что даже меня, несмотря на иммунитет, пробирает. Так что буквально через пару часов у меня была его душа, ну и вещички его прихватил, чего добру пропадать. Вообще, все эти походы принесли не так много профита, как хотелось. Даже контракты на одну душу не в каждом мире удавалось заключить. Конечно, если бы тот урод правильно провел ритуал, то окупил все мои затраты. А так только в одном мире мне попалось нечто редкое и ценное. Хотя хомяк моего энтузиазма не разделял. По его мнению, этот новый сорняк ничего особого из себя не представляет. А как по мне, нереально крутой сорняк. Нашел я его, когда после неудачного заключения контракта решил убить оставшееся время прогулкой по лесу. Не то, чтобы лес был до ужаса опасный, но пару раз меня сожрать пытались. Местная флора и фауна мутировала от магии, которая в этом лесу била ключом, но за пределами леса фон был значительно меньше. Меня это очень заинтересовало, вдруг тут растет растение, которое вырабатывает магию. Найти такое будет очень круто. В своем внутреннем мире посажу и в мире лохов. Вот только с этим вышел облом. Магии фанили руины в центре леса. В самом глубоком подземелье замка обнаружился накопитель, подключенный к довольно сильному источнику. Вот только он был поврежден, и, судя по всему, сработала система защиты, стравливая в пространство довольно большую порцию силы, чтобы накопитель не рванул. Вот только за несколько недель он заполнялся вновь и опять спускал силу, и так продолжается не одну сотню лет. Качественно сделан, ничего не скажешь, но исследовать этот шедевр не стал, а то ведь точно рванет. В расстроенных чувствах поперся пускать местную флору и фауну на ингредиенты. После нескольких часов не очень удачной охоты я вышел к поляне, примыкающей к пещере. На поляне была девушка лет 18, одета довольно небрежно, одежда перепачкана сильно даже для местных, коих я уже повидал в деревне неподалеку. Она мне улыбалась и всячески звала за собой в пещеру. Странность была в том, что она молчала, хотя может немая, но интуиция говорила, что что-то в ней не так. Вот и глянул на нее бейкуганом. После осмотра этой особи и окрестностей, я в припрыжку побежал за ней в пещеру. А все дело было в том, что она не была человеком, она была растением. И как показал осмотр пещеры, всего лишь частью основного тела. В пещере обнаружил большое скопление лиан и спаренных своеобразных коконов-бутонов. В такое и медведь влезет, и еще место останется. Бейкуган показывал, что некоторые коконы заняты. В одном была та самая девушка, копия которой заманивала меня в пещеру. Она была все еще жива и даже в сознании, но парализована. В еще одном коконе была еще одна девочка лет на 10 младше, но ее уже вовсю переваривал цветочек. Когда я подошел, приманка подошла к зеленому кокону и, обратившись в зеленой жижей, втянулась в него. Тут же произошло два действия. Девушку начало переваривать, а меня атаковали лианы. С кустом я воевал долго и не потому, что тот оказался очень силен, а наоборот, с ним Генин справился бы. Кустик берет эффектом неожиданности. Пока кукла отвлекает внимание, лианы атакуют со спины, впрыскивают яд и затягивают в кокон, попутно снимая одежду, которую потом оденет на себя кукла, имитирующая последнюю пойманную жертву. Но, судя по некоторым останкам, кустик питается не только людьми, животными он тоже не брезгует. На людей в качестве наживки реагируют не только другие люди, но и хищники. Именно поэтому этот довольно умный сорняк снимает одежду, чтобы запах остался от прежнего хозяина вещей. Запаковывал я его долго, в процессе даже еще живую жертву вытащил, а недоеденную кустик выплюнул сам. Так вот эта психичка неблагодарная повыла над недоеденной и, схватив камень, начала маленькие саженцы ломать, пришлось вломить уже ей, чтоб успокоилась, тут и так мало, всего два взрослых куста и пять маленьких, у которых еще даже бутоны кокона не оформились толком. Основной проблемой оказалось то, что основное тело кустика было под землей, в еще одной пещере, уже неестественного происхождения. Там обнаружилась лаборатория, в которой был выведен кустик. Нашлись и рабочие журналы мага, который проводил эксперименты, и если бы не алхимия, хрен бы я чего прочел. Из записей стало известно, что этот маг был также и хозяином замка, практиковал в основном флористику. И если судить по некоторым описаниям, лес сейчас почти парк по сравнению с тем, что там росло при этом психе. Оно бы и по сей день росло, но маг наступил на любимую мозоль кого-то очень сильного и влиятельного, и его пришли пустить на удобрение для его же работ. Понятное дело, пока добирались до замка, всю опасную растительность повывели. А сам маг, как он писал, использовал гениальный ход для того, чтобы скрыться от этих рукожопых недоумков, не способных даже осознать всю величину его великого гения, которое опережает свое время на десятки тысяч лет, и т.д. и т.п. Еще 140 страниц самовосхваления, после идет еще примерно столько же, но с более подробным описанием того, какие недоразвитые и отсталые остальные, ну и собственно пара страниц посвящена непосредственно кустику. Вообще, информации там почти не было, только очередной гениальный план по становлению высшим существом. Этот кадр создал куст, который мог создавать тела и управлять ими на расстоянии. Он считал, что будет в основном теле в полной безопасности, а все дела будут проворачивать созданные временные тела, которыми будет управлять из убежища. Вот не знаю, получилось у него или нет. С одной стороны, у кустика есть разум, но он довольно слабый. Вполне возможно, что этот кустик потомок удачного эксперимента. Но все это было маловажно. Я проводил эксперименты над кустиком и выяснил довольно много. Правда, ничего особо полезного не было. Куклы, создаваемые кустиком, могли отходить от основного тела на расстояние в 2 километра 102 метра 5 сантиметров, после связь обрывалась. Что касается самих кукол, то они только имитировали внешний вид и внутреннее строение. Сердце хоть и билось, но кровь по сосудам не гоняла, то же самое с дыханием. По физическим параметрам кукла была немного сильнее взрослого мужчины, вне зависимости от того, в каком облике находится, будь то ребенок 10 лет или 2,5-метровый накачанный амбал. Я планировал кустик модифицировать, привить ему чакра-систему, подселить духа в качестве источника энергии, поставить философский камень, дополнить кое-какими заклинаниями пару-тройку десятков артефактов вживить, и установка для клонирования и выращивания химер готова. Но плотно заниматься кустиком пока не стал, все же нужно разобраться с одним делом, а уже потом приступать к другому, но это в идеале, а не как у меня, но не в этот раз. Судя по показаниям сканирующих заклинаний, суккубы почти закончили сбор семенного материала. Закончили все кроме одной, ну что поделать, не повезло ей, ждать еще день или два не буду, тем более, что остальные сутки как закончили, а сейчас продолжали чисто из солидарности. Провалившее задание суккуба была сослана на план к бесам, с запретом нападать на тех. Остальным лишь рассказала о возможности использовать бесов, ну и свою неудачливую коллегу для разных поручений или еще чего, в общем не маленькие, сами разберутся. Их же оставил тут же в замке в качестве горничных. Сам же отправился к пленным, радовать их новостью, что их убивать не будут, вот только мне кажется, что они такой жизни не сильно обрадуются, но так и было задумано. Да, их морды пополнили мою коллекцию, когда я влил зелье личины с обликом девушки лет 18 одному из главной ветви. Такая же участь постигла и остальных, попутно я радовал их новостями о том, что их семенной материал не уйдет на сторону, как они этого боялись, все останется в клане. Полюбовавшись на их полные радости и желания меня отблагодарить лица, приступил к нанесению новых фуины магических татуировок, ну и к оплодотворению, конечно же, в техническом мире раздобыл оборудование, которое обработал магией фуин, а нанесенные на них печати и тату обеспечат не только стопроцентный результат, но и рождение близнецов. Ну, а чё, я бы и на рождение тройни поставил печать, но придется много пересчитывать, да и по зельям, и чакра жемчугу выйдет накладно, а с двойней проще, тем более беременную двойней Хьюгу я наблюдал. Так что первая партия будет насчитывать 48 детишек, для ровного счету надо бы и старейшину Кацуми на это дело пустить, но на нее у меня другие планы. Давно хотел провести несколько экспериментов по копированию воспоминаний, полному стиранию памяти и заливанию их обратно. Для пущего поднятия настроения пленным наплел, что буду теперь Хьюго как скот разводить и глазками торговать в промышленных масштабах. Как они после этого дергались и пытались самоубиться, вот только хрен им. Я и хомяк очень долго работали над удерживающими их столами и печатями, так что будут на месте живыми и здоровыми. Понятное дело, так поступать с будущими Хьюго я не собираюсь, хоть мораль у меня и низкая, но не настолько, да и вообще, это нецелесообразно и невыгодно, не говоря уже о том, что палевно. С детишками я собираюсь поступить иначе. Поселю во внутреннем мире и буду растить, и обучать, всячески внушая, что я бог, который их создал, что в принципе будет недалеко от истины. Мне уже давно интересно, как будут вести себя разумные, родившиеся в моем мире, если их потом вывести во внешний мир, погибнут сразу или продержатся какое-то время, или смогут без проблем жить. Также помимо знаний я получу большое число верных шиноби с Гейкуганом, да и смогу провести еще один эксперимент. Все же я уже давно больше духовная сущность, а значит могу поглощать энергию веры в теории. Еще от Лили слышал, что и демоны на это способны, и Лили была способна и делала, и это стало еще одной причиной ее предательства, хоть и не основной. В основном там моя вина, точнее виновата моя невнимательность. С того момента, как я заключил с ней и другими контракт, прошло довольно много времени. За это время я умудрился умереть, подняться нежитью и воскреснуть, что не очень хорошо сказалось на связи. После поглотил душу нарукой кучу духов, что внесло сильные изменения в мою душу, и, опять же, ослабило связь. А после так вообще скребком по собственной душе прошелся, и еще сильнее расшатал связь. А вмешательство шинигами все только усугубило.